Глава 13. Дойдя до валунов, первым делом осмотрелась, запоминая место, в том числе на системной карте. Разослала десяток исследовательских заклинаний, подстраховываясь от чужого внимания, но округа была чиста. Вновь изучила системную карту, без особого труда находя самую первую пещеру, откуда начался мой путь в горах. Порадовалась тому, что по прямой до нее меньше 25 километров. В горах мы плутали преимущественно вдоль хребта, после чего просто активировала способность портала строения, задав конечную точку выхода, и без колебаний вошла в фиолетовую воронку. Банда послушно юркнула за мной. Колодец, как я и надеялась, находился на месте. Трансген все так же булькал и исходил паром, вызывая на губах немного нервную и в то же время предвкушающую улыбку. Но сначала я все равно прошла до конца основного туннеля и несколько минут тупо пялилась в глухую стену. Вот и все. А ведь логично, если подумать. Два портала не могут существовать одновременно. И вроде не планировала побег обратно в Москву, но все равно тайно рассчитывала на... Что? Наверное, на шанс. Шанс вернуться и попытаться все исправить. Коснуться привычных вещей и найти родных. А не получится. Черт. Чувствуя, что все равно расстроилась, вернулась к колодцу и, не позволяя эмоциям взять верх, щедро зачерпнула трансген прямо кружкой и начала пить его большими глотками. На седьмом меня скрутило. Не удержавшись на ногах, рухнула на задницу, моментально отбив копчик. Но эта боль была ничтожна по сравнению с той, которая пожирала мое тело изнутри. Я горела, я плавилась, разлагалась, исчезала. В какой-то момент боль стала нестерпимой, и я потеряла сознание. В себя пришла от крайне странных ощущений. А когда открыла глаза и сфокусировала взгляд, то поняла, что мне не кажется. Инферналы облепили все мое тело, согревая окоченевшие конечности своим теплом, а умница старательно вылизывал мне лицо. Моментально расчувствовалась, и когда влажный язык в очередной раз прошелся по моей щеке и веку, не стала отбиваться и говорить «фу», а рассмеялась и крепко-крепко обняла питомца. «Какие же они у меня! Хорошие!» «Ну все, все!» Рассмеялась снова, когда умница радостно затарахтел в моих руках, и вылизывания стали активнее. «Все, хватит! Я жила и больше не помираю! А теперь давайте посмотрим, стоило ли это того?» Стоило. Первым делом система сообщила мне об отравлении критичной порции трансгена. Затем о том, что организм с ним справился и получил за это бонусы. Первое. Стойкость к ядам 40%. Второе. Интеллект плюс один. Третье. Новые личные умения вербовщик и пиявка стали активными без вложения очков характеристик. И четвертое. Стало доступно внеранговое заклинание «Идеальный результат». Активируя его, я понимала, как достичь цели максимально быстро и с минимальными потерями. Да! Теперь понять бы, чего я хочу. Сморщив нос, невесело хмыкнула и снова погладила умницу. На самом деле я хочу не так уж и много, и все того же. Просто жить. Не выживать. Не превозмогать, не убивать, а просто жить. Черт с ним, могу стать кожевником, ну или археологом. На худой конец начальником караула, благо личная дружина, в чьей преданности можно не сомневаться, у меня уже есть. Немного похандрив, поняла, что трачу время на ерунду и решительно взяла себя в руки. Я обещала парням вернуться, и я должна сдержать обещание. Интересно, сколько минут или часов я провалялась в отключке? Жаль, во внутреннем интерфейсе не отображается текущее время. Хотя чего я мучаюсь? У меня же есть умница. На прямой вопрос питомец охотно ответил, что без сознания я пробыла не больше получаса, так что в лагере меня еще не потеряли и есть время на... Что? Народ! Кто желает глоточек трансгена? Поинтересовалась у банды и почти не удивилась, когда они в дружном порыве подались вперед. Но-но! Не так шустро! Подходим по одному и пьем всего один глоточек, не больше. Начали. Для удобства я откопала среди своих вещей глубокую суповую тарелку, куда раз за разом наливала по чуть-чуть трансгена, и бойцы, соблюдая строгую очередность, это выпивали. После этого так или иначе корежило всех. Кто-то закатывал глаза и растекался по полу, кто-то застывал в ступоре, а кто-то подергивался всем телом. К счастью, недолго. 5, максимум 10 минут, и бойцы радовали меня бодрым видом и готовностью к новым свершениям. Это буквально читалось на их мордах. Более того, после трансгена все до единого инферналы подняли уровень привязки, а умница, выклинчив у меня не один, а целых 3 глотка, кажется, даже немного подрос, ко всему прочему, обзаведясь любопытным гребешком на голове, как будто тоже рожками, но мягкими. И было их 3. «Что ж, будем считать вылазку успешной», — констатировала я с удовлетворением, глядя на свою банду. «Как думаете, в этих горах еще остались приличные мобы? Или одна шушера? Так обратно не хочется». Я понимала, никто из существ мне не ответит, по большому счету я разговариваю сама с собой, но меня это не смущало. Всегда приятно поговорить с умным человеком, разделяющим твои взгляды на жизнь. Вместе с тем я не стояла без дела и уже давно разослала ряд поисковиков, нацеленных на розыск разумных и неразумных существ, но очень сильно удивилась, когда один из них вернулся уже 10 минут спустя, причем с весьма неожиданной информацией. А за ним следом еще 2, дополняя. По всему выходило, что в этих горах не повезло заблудиться еще одной группе разумных, и сейчас они совсем неподалеку, где-то километрах в 3 по косой, но в тех пещерах мы с ребятами еще не были. Зато там есть и черви, и многоножки, и галлюциногенные грибы, которые могут принести гораздо больше вреда, чем те же черви. Но как добраться до группы быстрее монстров? Из прямых ходов туда вел лишь лаз шириной 30 сантиметров, куда я со своими габаритами точно не пройду. Хотя чего я мучаюсь? Я же теперь портальщик! Снова активировала системную карту, которая уже обновилась, и все благодаря поисковикам я выбрала ближайшую группе смежную пещеру, чтобы никого не напугать своим внезапным появлением и не схлопотать дубиной по лбу. После чего мы дружной толпой переместились туда и поторопились на звуки боя. Появились мы вовремя и в самый разгар месилова. 3 крупных мужчин схожей внешности отбивались от червей и 2 гигантских скалопендр внушительными топорами и дубинами. Один полулежал неподалеку, и из его рта текла нехорошая кровавая пена. Рядом с ним бестолково суетилась мелкая девушка непонятной расы, причем пару защищал то ли рыжий волк, то ли пегий кабан. Сильно приглядываться не стала, сосредоточилась на раздаче команд своим бойцам. Отправив большую часть на помощь мужчинам, сама поспешила к умирающему, прямо на ходу активируя большую лечилку, чтобы точно не ошибиться, и выкрикнула уже воскаленную пасть зверя, который заступил мне путь, угрожающий рыча. «Я не враг! Я лекарь!» «Зверь? А зверь ли?» Смерил меня откровенно оценивающим взглядом, но тут за его спиной заговорила девушка. «Паша, она говорит правду. Пропусти, Олегу совсем плохо!» Отступив, но напоследок все равно рыкнув что-то, что я перевела со звериного «я слежу за тобой», уже через секунду зверь вгрызался в червя, который был так глуп, что подкрался к нам слишком близко. Ну, а я поторопилась сосредоточиться на пострадавшем. Олегу и впрямь было плохо. Всего лишь лечилка не справлялась с сильным отравлением, которое пришлось нивелировать в том числе свитками и зельями, как хорошо иметь запасы. Ну, а в процессе я узнала, что девушку зовут Катя, и она халфлинг, что-то вроде хоббита. Причем расу ей навязали принудительно, когда она не поверила в предупреждение системы. Олег — ее муж и ворген, волк-оборотень. Паша — его младший брат, двоюродный, и тоже ворген, успевший активировать способность к боевому обороту, а остальные мужчины — коллеги мужа по работе. И да, они тоже выбрали эту странную расу, решив данный вопрос в процессе бурного обсуждения. В час, когда пришла система, они праздновали день рождения Олега на даче И первые дни относительно неплохо оборонялись от самых разных существ в доме. Он был основательным и благоустроенным, периодически делая вылазки за опытом и новостями. Но потом на них напала банда отморозков, убив сразу нескольких ребят. И Катя со страху что-то сделала. «После обновления системы у меня открылась личная способность», — вымученно улыбнулась женщина, которой на самом деле было ближе к 30. Но миниатюрная внешность и небольшой рост, около 1,5 метра, делали ее похожей на ребенка. «Называется «Домой в нору». Я ее активировала, и всех, кто находился поблизости, просто всосала в черную дыру. Так мы очутились здесь. Ну, в смысле, не совсем здесь, в другой пещере. Там было неплохо, ни одного монстра, но когда мы начали искать путь наружу, то кого только не встретили. Потеряли Женю, Свету». Катя всхлипнула и спрятала лицо в ладонях, заново переживая потерю близких людей, и глухо пробормотала. «Это я во всем виновата. Если бы не эта чертова способность...» «Нас бы вырезали еще там», — приглушенно проворчал Олег и крепко сжал руку жены. До этого момента он никак не показывал, что уже пришел в себя, и более того, нагло нас подслушивал. Но сейчас на меня уставились два пронзительных синих глаза. «Спасибо за своевременную помощь, Анастасия. Думал, все, сдохну. Ты правда лекарь?» «Не совсем. Скорее, универсал». Дернула плечом, ощутив себя откровенно неуютно под чересчур пытливым взглядом крупного мужчины, явно привыкшего руководить. Это было видно по его лицу и настрою. «Я тифлинг, инфернал. Взяла специализацию мага и успела неплохо прокачать интеллект. Каждые 5 уровней открываются новые заклинания, причем как боевые, так и лечебные. Но основная линейка развития у меня — маг призыва». Я указала рукой на умницу, который не просто крутился поблизости, но и контролировал, чтобы никто не подкрался к нам незамеченным и не напал из-под тишка. «Круто!» — одобрительно хмыкнул мужчина и, покряхтывая, сел ровнее, тут же напряженно изучив обстановку. Тоже обернулась, изучая пещеру и довольно констатируя, что черви практически все повержены, и мужчины добивают последнюю, вяло трепыхающуюся скалопендру. А Павел до сих пор в ипостаси волка сидит неподалеку и то хмуро изучает меня, то начинает интенсивно вылизывать бок. Дурень! Прикинув расстояние и проверив это через внутренний интерфейс, издалека запустила в него большой лечилкой, чтобы не пугать своим приближением. И Ворген тут же замер, наверняка на себе ощутив его мгновенное действие. Снова резко взглянул на меня, помедлил. И сменил ипостась. Выпрямился, снова изучил меня. Сморщил нос, наверняка разглядев в моем лице искреннее изумление. И приблизился. «Привет». «Привет». Протянула растерянно, тоже не представляя, что сказать еще. «За нас это сделали остальные». «Вы знакомы?» — бесхитростно догадалась Катя. «Немного», — нервно хмыкнула я, и Пашка тоже неловко дернул плечом. «Встречались одно время». «Так ты Настя!» — снова догадалась Катя и взглянула на меня уже совсем иначе. «Та самая Настя?» «В смысле та самая?» — перевела вопросительный взгляд на нее. «Кать!» — недовольно буркнул Пашка, бросая на родственницу предупреждающий взгляд. «Не надо». «Дурак!» — фыркнула женщина и доверительно сообщила мне. «Он за тебя переживал. Первое время хотел рвануть в Москву помочь. Еле отговорили». Смущенно хихикнув, взглянула на мое оторопелое лицо, затем на досадливо поджавшего губы Пашку и преувеличенно бодро закончила. «Ну вот, само все разрешилось. Здорово, да? Сама система вас свела». И вроде чушь сказала. Но я задумалась. А вдруг и впрямь система? Каков вообще у меня был шанс встретить своего бывшего через неделю, ну или около того, после апокалипсиса, на другом краю мира? Или вообще в другом мире? Кстати, этот момент я до сих пор еще не выяснила. А ведь это может быть важным. Или нет? Я бы обязательно поразмышляла над этим вопросом глобально, но к нам подошли остальные, и я, встрепенувшись, поспешила подлечить своих новых знакомых. Точнее, почти знакомых. В процессе лечения, запуская в том числе заклинания исследования и не только улыбаясь на произносимые вслух имена Толик, Игорь и Денис, но и читая сообщения системы. Все мужчины, включая Пашку и Олега, успели прокачаться до 13-14 уровней. Числились бойцами ближнего боя со второй звериной ипостасью, которую можно было активировать раз в сутки. А из мирных профессий успели освоить травника, зельевара, следопыта, оружейника и кожевника. Каждый брал по одной профессии, прокачивая в первую очередь боевые навыки. Катя, к моему молчаливому удивлению, тоже оказалась воином и имела в арсенале короткий клинок и арбалет, но у меня отобразилась как воин дальнего боя, причем достойного 12 уровня. Она прокачивала кулинарию. После знакомства и лечения, которое оценили все мужчины, я немного рассказала о себе, беспокоясь, чтобы меня запоздало не сочли угрозой. Но пока вроде настрой группы был относительно позитивный, и можно было не беспокоиться ни за себя, ни за свою банду. Но все равно немного смущал Пашка, точнее, даже не он и не смущал, а нервировали его частые оценивающие взгляды, бросаемые на меня из-под тишка, и то, как агрессивно он отреагировал на меня при встрече. Неужели не узнал? Неужели я так сильно изменилась? Остальные, как ни странно, отнеслись ко мне и моим инферналам намного спокойнее, чем можно было ожидать. А Толик, кореглазый крепыш со сломанным носом, даже попросил разрешения потрогать ближайших, на мой вопросительный взгляд пояснив: «Люблю животных. Эх, надо было какого-нибудь друида брать, чтобы получить шанс на нужную ветку развития. Но мужики решили, что бойцы важнее. Друидкой у нас Света была». На миг сморщив нос, дернул подбородком и торопливо переключился. Помнится, лет 5 назад сам в РПГшке погонять любил. То ассасином, то друидом. Бывало, и мистиком ходил. Такие толпы живности вокруг себя собирал. Любо-дорого посмотреть. Ты не боись, если сама камень за пазухой не держишь, мы завсегда союзнику рады. Даже народ. Остальные дружно отозвались, что да, и я поспешила рассказать остальное. Кстати, насчет союзников. Я тут не одна с ребятами. Ну, в смысле, не совсем тут. Они уже снаружи лагерем встали. Вывести вас к ним? А сможешь? На меня уставились странно, со смесью напряжения и восторга, и в то же время опасливо. Видимо, до конца мне еще не доверяли. Я порталы строить научилась. Улыбнулась немного неловко. «Только еще не знаю, индивидуальные или общественные. В пещеры заглянула так, проветриться, а тут вы. Я как бы не верю в судьбу, мистику и прочее». Нервно хмыкнула, запоздала, подумав, что вокруг нас уже далеко не первый день творится она самая мистика. И немного коряво закончила. «В общем, давайте попробуем, да? Если не получится, выведу вас туннелями. Я умею. Вы только добычу соберите. Нам сейчас все надо, даже кожу с червей». «С червей падает кожа?» — удивился кто-то из мужчин, я не успела понять, кто. «Ах, да. Когда они высохнут?» — кивнула уверенно. «Часа через 2-3». Подумала, прикинула, оценила скептичные лица окружающих, поняла, что никто не хочет находиться здесь даже одну лишнюю минуту, если есть возможность уйти прямо сейчас. «Ладно, не критично. Собирайте сферы, а я пока создам портал». Как я и думала, на создание портала к озеру, ребят попросили отправить их сначала к воде, ушло не больше секунды. А вот потом начались странности. Его видела одна я. Более того, даже подойдя вплотную, его не чуяла ни Катя, ни Олег, никто другой из мужчин. И пройти не могли. Точнее, могли, но не в него, а сквозь. Словно для них его просто не существовало. «А если так?» Пашка первым сообразил поэкспериментировать и подошел ко мне, почему-то странно глянул, словно просил прощения, и крепко взял за руку. «Есть! Я его вижу!» «А пройти сможете?» — моментально ожил Олег, уже успевший немного расстроиться, ведь пешком идти было не очень близко. «Пройти мы смогли. Причем именно так, крепко держась за руки. Мы даже не поленились и провели ряд экспериментов, которые показали нам, что я могу провести в портал лишь одного спутника. Чем и занялась, сделав это относительно быстро, а потом тактично отошла вместе со своей бандой в сторонку, пока мои новые знакомые, опьяневшие от свежего воздуха и просторов, выражали свои восторги самым доступным способом. Банально орали, хохотали, обнимались. А Катя даже заплакала. Но вот все более или менее успокоились, помылись, и Олег попросил создать новый портал, поближе к лагерю, но не вплотную. Метров так за 300, чтобы нас заметили издалека и успели рассмотреть в новой группе не угрозу, а союзников. Причем я уже успела вкратце рассказать ребятам о численном и расовом составе своего клана, заодно заверив, что Семен и остальные будут только рады пополнению. Надеюсь. В итоге второй портал я строила от озера к тем каменным валунам, откуда сама уходила в пещеры. Почему бы и нет? Хороший ориентир, да и прикрытие неплохое. На то, чтобы провести через портал 6 человек, бывших, но не суть, ушло не больше 5 минут, после чего я указала направление и пошла первая. Было немного неуютно оставлять за спиной не самый слабый отряд из практически незнакомых мужчин, но интуиция, к которой я снова обратилась, дала понять, что опасаться мне нечего. Они не враги, и они действительно хотят стать частью большого коллектива, чтобы всем нам стало проще. Заметили нас почти сразу. Я не разглядела, кто именно стоял в дозоре, но спустя несколько минут за нашим приближением наблюдали уже все. Хотя... нет, не все. Я не увидела Иришку, Рому и Илью, что заставило меня нахмуриться. Но отправленные на их поиск заклинания сообщили, что ребята затаились под прикрытием ограды, которую с момента моего ухода уже почти восстановили, только меньшим радиусом, и сейчас очень напряженно за нами наблюдают. Что, в принципе, логично. Молодец, Семен, подстраховывается. Мало ли что со мной приключилось. Может, меня в плен взяли и держат в заложниках. Даже фыркнула на эту мысль. А когда до лагеря оставалось порядка 10 метров, улыбнулась как можно более естественно и радостно сообщила соклановцам. «Всем привет! Я с пополнением. В горах нашла. Ребята дружелюбные и адекватные. Очень хотят присоединиться к нам». «Ну, раз адекватные», — ухмыльнулся Сёма и первым протянул руку Олегу, когда мы подошли ближе. «Семён, горный орк-паладин, глава клана Спарта, добро пожаловать». «Олег, ворген-мечник», — представился в ответ мужчина, взяв пример с Семёна, — «лидер стаи». Один за другим называли себя остальные, в том числе Катя, ну а я предпочла просочиться поближе к костру и столу, успев за это время проголодаться. Есть чем поживиться. Ольга Павловна, заметив мой пытливый прищур, понятливо улыбнулась и без лишних слов организовала мне сытный перекус, немного виновато сообщив, что до ужина еще час, и она только думает, что готовить. При этом вариантов в ее распоряжении не так уж и много — похлебка или мясное рагу. Но ей хочется изначально разнообразить наш быт, чтобы пища не приедалась. «У меня есть расовая предрасположенность к кулинарии и 3 индивидуальных рецепта». Подсела к нам Катя, пока остальные мужчины прогуливались по лагерю и обсуждали, где поставить дополнительные палатки, чтобы никого не ущемить. «Запеченная рыба, шашлык по-халфски и мясной пирог. Ингредиенты вариативны, но, сами понимаете, для первого нужна рыба, для второго — мука. У вас есть?» «Есть!» — воодушевилась Ольга, между делом попросив не называть ее по отчеству. «Ребята нашли неподалеку целое поле с интересными кореньями и сумели перемолоть их в муку. Иришка батат накопала, а Кирюша зайцев наловил и принес несколько птичьих яиц». Краем уха прислушиваясь к оживленной болтовне женщин, которые моментально нашли общий язык на почве кулинарии, торопливо работала ложкой и немного напряглась, когда напротив сел Семен. Понаблюдал, как я ем, дождался, когда тарелка опустеет, и только после этого со значением произнес: «Скажу честно, боялся, что уйдешь. Рад, что ошибся. Только одно скажи. Чего тебя в горы потянуло?» Покосившись на притихших женщин, немного поколебалась, но снова решила быть предельно откровенной, как и Семён. Он этого заслуживал. Проверяла, на месте ли портал, через который прошла сюда. Его больше нет, Сёма. Его больше нет. Нахмурившись, мужчина старательно обдумал моё признание, явно догадавшись обо всём остальном, что не прозвучало. Но упрекать меня ни в чём не стал. Понятное дело, если бы всё сложилось слегка иначе, результат был бы иным. Проблема в том, что я и сама не могла сказать чётко, каким именно. Однако портала больше нет, а я здесь. «Я рад, что ты вернулась», — в конце концов произнёс орк и открыто взглянул мне в глаза. «Сила, она не в мышцах, Настён. Она в голове, помни». Не совсем понимая, что это значит, переспрашивать не стала, чтобы не выглядеть глупо. Ну, а Семён уже интересовался, сделала ли я сумки и что полезного притащила из пещер ещё, в том числе информацию. Не скрывая ничего, кроме факта существования колодца и трансгена, я пошагово рассказала мужчине обо всём, что со мной произошло в горах, заодно покаявшись, что забыла о крафте, но уже делаю. После чего мы вместе отошли к свободному краю лагеря, и я создала новый портал, который вёл в пещеру, где я встретила ребят, и где оставался несобранный лут. Кстати, орк портал тоже не видел и не чуял. Не поленившись, Семён позвал всех и каждый персонально отчитался о степени чувствительности к инфернальному проявлению моих способностей. Так оказалось, что что-то чуют все до единого Альвары и Кирилл, а Илья видит некое марево, но, как и остальные, пройти в него не может. В итоге я за руку отвела в пещеру самого Семёна, затем Артёма и Алексея, чтобы мужчины могли собрать в том числе ингредиенты с трупов, а сама в это время разослала поисковики по ближайшим пещерам, чтобы найти что-нибудь полезное и заодно расширить карту. Со сбором шкур, шипов и хитина мужчины справились буквально минут за 25, после чего я порадовала их, что всего 2 километрами восточнее и чуть ниже есть несколько пещер галерейного типа с мобами самых разных уровней, где-то от 8 до 12, где-то чуть выше. Причем это именно черви и что-то вроде жуков-скоробеев. «Отлично!» — воодушевился орк. «Загоним туда наших низкоуровневых? Пусть потихоньку набирают опыт под присмотром парочки наставников, а в данж начнем пускать с 15 уровня, после разблокировки усиления. Эх, нам бы еще парочку толковых хилов. Настён, нигде поблизости не бродит?» И вроде в шутку спросил, но я его понимала. Рома, маг-стихийник, Аня и Ольга — не те люди, которым лично я доверила бы свою жизнь. Да, Оля милая, но на мой даже непредвзятый взгляд трусливая. А Аня просто дура. Я бы без колебаний помогла прокачать Катю, чувствовался в ней стержень. Но она не лекарь, а воин. Жаль, очень жаль. Один за другим возвращались поисковики, которых я отправляла по пещерам в самые разные стороны, до 10 километров вглубь. Но они ничего стоящего сообщить не смогли. Да, были твари. Достаточно много и самые разные, в том числе пауки. Но разумного — никого. «Прости, Сём», — развела руками. «Пусто». «Ладно, не бери в голову. Возвращаемся». Вернув мужчин в лагерь, заодно вручила орку уже готовые сумки и куртку, пусть сам передает ее Илье, и уточнила момент, нужно ли сделать прямо сейчас что-то еще. «Нет, Настён, отдыхай. Сейчас будем определяться с тем, кто пойдет в данж, но точно без тебя. Надо понять, каким он будет на низких уровнях, и стоит ли это наших усилий, или проще сгонять до пещер или той же рощи. А может, и на болото сунемся, надо думать. Ты бы, кстати, обновила карту. Как у нас с округой? Все тихо-мирно? Или пора рвать когти?» Округа, как и надеялся орк, неприятностей нам не готовила, по крайней мере, ближайшие 20 километров в разные стороны, о чём я с облегчением сообщила Семёну, а он довольно потёр руки. Блеск! Тогда идем ужинать. И там порешаем остальное.